о том, каковы были вероучительная доктрина и практика христиан-гностиков, апологеты церкви донесли отрывочного и в искаженном виде. Ниоткуда не следует, что у гностиков, помимо тех основных положений, которые были ими изложены письменно и которые оказались доступны их критикам, не существовало иных, то есть тайных, поучений. Кажется, никто из серьезных исследователей не отрицал, что особые, недоступные профанам учения имелись у всех мистических школ Востока и Запада. Древние мистерии представляли собой одну из форм посвящения в это знание. Поскольку гностики заявляли о себе как о продолжателях и приверженцах древней мудрости, то спрашивается, каким образом Ириней, Тертуллиан и прочие церковные авторы могли браться за разъяснение и за критику сокрытого от них учения. Ириней жалуется, что среди последователей Валентина нельзя встретить хотя бы двух, чтобы они об одном и том же говорили одно и то же и не противоречили друг другу не только в именах, но и в сущности. Профессор Паснов, объясняя данное затруднение Иринея, пишет, что очевидно, семя, из которого развелась вся система Валентина, осталось сокрытым даже для его ближайших учеников. Вот почему каждый из них, выдавая себя за последователя Валентина, в то же время развивал свое собственное, в сущности, учение. Примечание Паснов. Гностицизм II века и победа христианской церкви над ним. Что же мог понять в зашифрованных и иносказательных текстах тайнознания, взявшийся их ниспровергать Ириней Леонский? Климент Александрийский о сложной системе обучения в закрытых обществах писал, что, например, Пифагорейский союз делился на две степени посвящения, слова в кавычках, акусматиков и математиков. Первые представляются им как ученики, только что вступившие на путь совершенствования, задача которых состоит в том, чтобы «слушать» в кавычках и выполнять религиозно-этические предписания, содержащиеся в «акусмах» в кавычках или «символах», наборе древних орфических и пифагорейских «максим». Такой подготовительный этап продолжался довольно долго, 5 лет. В течение этого срока ученик, наконец, постигал науку самоконцентрации и чистого созерцания, слова в кавычках. Высшие истины, говорил Климент, требуют соответствующего к ним отношения. Поэтому их с древнейших времен скрывали от взора тех, кто не в силах относиться к ним с должным почтением. Египтяне хранили их в святилищах, иудеи закрывали занавесью, за которую допускались только избранные. Люди, склонные ко злу и недоброжелательные, могут извратить наставление учителя, поэтому лучше постараться избежать этой опасности. Но поскольку духовный опыт в значительной степени не выразим словами, необходим учитель, толкователь и наставник, помогающий овладеть им. Благодаря такому руководству ученик не только более старательно относится к своим занятиям, но и не рискует сбиться с дороги, поскольку ведет его человек, уже прошедший этот путь. Но с другой стороны, попытки пересказа невыразимого духовного опыта часто провоцируют ложные толкования. Понимая символическое слишком буквально, слушатели могут стать невинными жертвами неумелого наставника, который за спровоцированные им чужие ошибки несет наказание. Как сказали бы буддисты, за подобную небрежность виновный получит кармическое воздаяние. Поэтому хранитель предания ответственен не только за сохранение точного смысла переданного ему знания, но в его функции входит и охрана этого знания от несведущих и злонамеренных, и передача его в руки достойных. И лучшим средством для этого с древнейших времен служил шифр, ключ к которому давался только избранным. Кроме того, в приеме облекать знания покровом таинственности имелись соображения психологического и методологического характера. Сокрытые вещи, просвечивающие через завесу, говорил Климент Александрийский, производят более внушительное впечатление, то есть кажутся более глубокими и притягательными, нежели полностью освещенные и выставленные на всеобщее обозрение. Созерцание таинственного оказывает определенное воздействие на душу, позволяет ей достигнуть большей одухотворенности. Оторвавшись от материального и чувственного и преодолев путы обычного размышления, воспарить над рутиной каждодневности. Другими словами, сила воображения человека предоставляет гораздо более широкий фон для размышлений и ассоциаций, нежели чувственно видимая реальность. Данный феномен породил такую широко используемую во всех культурах идеологическую форму воздействия на сознание, как ритуал. Даже атеистические государства его активно использовали.